Глава 71. Даниил. Капли дождя затекают за воротник куртки. Мы с Мирием стоим друг напротив и вглядываемся друг в друга, словно ковбои в фильме про Дикий Запад. Гнетущее ощущение усиливается, и я первым делаю шаг к ней. Подхожу ближе. Она не двигается с места. Слои косметики смываются дождем, делая ее похожей на Джокера. «Говори!» Сыжу сквозь зубы, чувствуя, как внутри все вскипает адреналин. «Сперва ты должен мне ответную услугу!» — стреляет ядом змея. «Вот тут!» — тянется к перекинутой через плечо сумочке. «Нужные бумаги! Ты подпишешь их, и после этого я так и быть скажу тебе, где твоя любовница!» Челюсти сжимаются так плотно, что зубы начинают неприятно хрустеть. Несмотря на полупьяное состояние, я интуитивно чувствовал, что эта дрянь явилась за мной не просто так. Уж точно не чтобы позаботиться или переспать. Налицо чисто шкурный интерес. Сука. «Что за бумаги?» «Ничего особенного», — напряженно передергивает плечами. «Лишь то, что принадлежит мне по закону, как твоей жене». Ее губы сгибаются в хищной полуулыбке. И внезапно у меня складывается полная картинка происходящего. «Так ты знала!» Поворачиваю голову на бок. «Ты давно знала, кто мой настоящий отец!» «Ну...» Мириам закатывает глаза. «Когда я написала на тебя заявление об изнасиловании, а тебя отправили в Россию, ко мне пришла твоя мать. Она была пьяна и отказывалась верить в то, что ты и правда сделала это со мной. Мы выпили еще по пару бокалов, и она поведала мне печальную историю вашей семьи. Сказала, что не переживет, если ты стал таким же, как твой биологический отец». Мириам говорит об этом так спокойно, что мне хочется придушить ее. «Сука!» «Не волнуйся, я заверила ее, что ничего не было». «Ничего и не было, Мир! Блять, ты выдумала это, чтобы оправдаться перед своим мужем!» «В итоге он все равно развелся со мной, так что ты мне должен». «Ни хрена я тебе не должен. Я уже отдал тебе те деньги, что ты мне одолжила. Говори, где Полина, иначе...» Руки сами сжимаются в кулаки, и я наступаю на нее. «Сперва ты подпишешь». На этот раз она пятится от меня назад, в арку между домами. «Да что ты говоришь?» Я быстро оглядываюсь по сторонам, чтобы убедиться, что рядом никого. К счастью, дождь и распугал с улицы всех, кроме нас. Хватаю сучку за шею и толкаю к стене. Ее кожа влажная и скользкая от капель дождя. Сильно сжимаю пальцы, чтобы не вывернулась из захвата. «Говори!» Меня дико трясет от гнева. Лицо Мириам краснеет. «Пусти!» Хрипит, брыкаясь. «Пусти, козел!» «Скажи мне то, что я хочу знать, и отпущу!» Глаза змеи сужаются. Она оскаливает белые зубы и зло усмехается. «Тебе ведь нравится это, правда, Дэн? Нравится пожестче? Зачем тебе эта маленькая наивная дурочка, м? Она никогда не сможет удовлетворить твои потребности. Зато я очень даже!» Ее ладонь тянется к моему паху, накрывает его, а потом, обнаружив полный штиль в моих штанах, брови Мир ползут вверх. «Ты ошибаешься!» — ору на нее. «Я не такой! Я не такой, как он! Меня все это больше не вставляет!» «Однако...» — делаю глубокий вдох, чтобы унять сумасшедшее сердцебиение. «Я поступлю со своими желаниями и придушу тебя, если ты сейчас же не заговоришь!» Пальцы все сильнее сжимаются на ее шее, и из глаз Мириам начинают течь слезы. «Ладно!» — шипит еле слышно. «Ладно, я скажу! Пусти!» Слегка разжимаю ладонь, даю ей глотнуть воздуха. Мириам закашливается, а потом сдавленно цедит сквозь зубы. «Она в больнице Святого Патрика!» Я полностью отпускаю ее, отступая на шаг назад. Волосы на теле встают дыбом. «Боже!» Страх за Полину сжимает сердце липкими лапами. «Гинекологическое отделение!» Мириам хватается за шею, злобно усмехаясь. «У нее из-за тебя выкидыш! Ха!» Ее костлявое тело сотрясает отвратительный смех. «Так тебе и надо, козлина!» На секунду меня будто парализует. Мелкая дрожь проходит от головы до кончиков пальцев, а потом обратно. Что она такое говорит? Какой еще... Какой выкидыш? Из легких словно выбивает весь кислород и настает мой черед задыхаться. Нет. Нет. Этого не может быть. Издевательский смех Мириам отдается в голове ударами набата. «Боже, Поля, почему ты не сказала мне? Не сказала, что беременна?»